8 месяцев спустя ночью у Мэриан начались схватки. Тони проснулся от стона и начал поспешно одеваться. «Не беспокойся, милая, я сейчас же отвезу тебя в больницу». Боли становились непереносимыми. «Пожалуйста, скорее». Мэриан спросила себя, не стоит ли рассказать Тони об опасениях доктора Харли. «Нет, Кейт верно говорила, решать должна только сама женщина. Жизнь так прекрасна, и Господь Бог не допустит, чтобы с Мэриан случилось несчастье». Когда они добрались до больницы, все же было готово. Тони отправился в приемную, Мэриан отвезли в смотровую. Доктор Мэтсон, акушер, измерил у нее кровяное давление, нахмурился, снова измерил и велел сестре: «Везите в операционную, немедленно!» Тони стоял у сигаретного автомата в больничном коридоре, когда услышал сзади чей-то голос. «Ну и ну! Неужели наш Рембрандт? Давненько не виделись!» Обернувшись, Тони узнал мужчину, который был с Доминик в день их последней встречи. Как она назвала его? Дэн. Мужчина с открытой неприязнью уставился на Тони. Ревность, что Доминик ему наговорила. Но тут появилась сама Доминик. «Сестра сказала, Мишлен в реанимации, мы придем». Заметив Тони, она остановилась. «Тони, что ты здесь делаешь?» «Жена рожает». «Твоя мамочка и это устроила», — съехидничал мужчина. «Что вы мелите?» «Доминик сказала, что ты и шагу без мамаши не делаешь, сынок». «Бен, немедленно прекрати». «Почему? Разве это не так? Ведь ты сама говорила». Тони повернулся к Доминик. «О чем он говорит?» «Глупости», — поспешно ответила она. «Бен, пойдем отсюда». Но Бен еще не свел счеты с врагом. «Хотел бы иметь такую мамочку, приятель. Хочешь красивую бабенку для постельных утех? Тебе ее покупают. Пожелал выставку в Париже, подносит на блюдечке. Решишь?» «Вы с ума сошли! Неужели?» «Доминик, он что, не знал?» «Чего я не знал?» — скинулся Тони. «Ничего, не обращай внимания. Он говорит, что парижскую выставку устроила мать. Это ложь». И тут Тони заметил выражение лица девушки. «Это ложь?» «Нет», — нерешительно пробормотала Доминик. «Значит, она заплатила Гергу за...» «Тони, но картины ему действительно нравились». «Скажи ему о критике», — подначивал Бен. «Хватит, Бен». Доминик пошла было к выходу, но Тони успел схватить ее за руку. «Подожди». «Начала? Так договаривай до конца». «Это мать пригласила его?» «Да», — шепотом призналась Доминик. «Но он сказал, что я бездарен». Доминик, не в силах перенести боль в глазах, Тони отвернулась. «Это неправда. Андре Дуэссо сказал твоей матери, что ты можешь стать великим художником». Тони был не в силах осмыслить происходящее. «Мать заплатила Дуэссо за то, чтобы он меня уничтожил? Она считала, что делает это для твоего же блага». Ужасная правда потрясла Тони. Неужели она все время лгала, управляла им, не давала жить, как хочется? А Дуэссо? Неподкупный критик, человек обширных знаний и безупречного вкуса, продался? Невероятно. Но Кейт, конечно, знает, сколько стоит каждый. Уайлд, должно быть, имел в виду Кейт, когда сказал, что некоторые знают цену всему, но не имеют представления об истинных ценностях. Жертвовать всем во имя компании. Компания и Кейт Блэквелл — единое целое. Тони, спотыкаясь, побрел сам не зная куда. А в операционной врачи отчаянно боролись за жизнь Мэриан. Давление было угрожающе низким, сердце еле билось. Ей перелили кровь, поставили кислородную палатку. Но все было напрасно. Мэриан впала в бессознательное состояние, вызванное мозговым кровотечением, когда появился на свет первый ребенок, и умерла через 3 минуты после рождения второго. Кто-то окликнул Тони. «Мистер Блэквелл!» Он поднял голову. Рядом стоял доктор Мэтсон. «У вас две прекрасные здоровые дочурки, мистер Блэквелл!» Но Тони уже заметил, что доктор отводит глаза. «Мэриан, как она? С ней ведь все в порядке?» «Мне очень жаль», — глубоко вздохнул доктор. «Мы сделали все, что смогли. Она умерла на что?» — вскрикнул Тони и, схватив Мэтсона за лацканы, начал трясти. «Лжешь! Она жива! Мистер Блэквелл, где она? Я хочу ее видеть!» «Сейчас туда нельзя. Ее готовят...» «Это ты убил ее, негодяй!» — завопил Тони. «Ты убил!» Руки его сомкнулись на горле доктора. Подбежавшие практиканты с трудом оторвали его от несчастного Мэтсона. «Успокойтесь, мистер Блэквелл!» Тони боролся, как помешанный. «Я хочу видеть свою жену!» Заметив происходящее, поспешно подошел доктор Харли. «Отпустите!» — велел он. «Оставьте нас наедине». Доктор Мэтсон и практиканты ушли. Тони неудержимо рыдал. «Джон, они убили Мэриан, зарезали ее». «Она умерла, Тони, и мне ужасно жаль». «Но никто не убивал Мэриан. Я с самого начала предупреждал, что этим может кончиться». Наступило долгое молчание. Наконец Тони удалось что-то понять. «О чем вы говорите?» «Разве Мэриан не сказала вам, а Кейт тоже промолчала?» Тони непонимающе уставился на него. «Мать? О чем вы?» «Она назвала меня паникером и посоветовала Мэриан не обращать внимания и родить ребенка. Мне очень жаль, Тони. Я видел близнецов. Красивые девочки. Не хочешь?» Но Тони уже исчез. Дворецкий Кейт открыл дверь. «Доброе утро, мистер Блэквелл. Доброе утро». Дворецкий окинул взглядом растрепанного небритого Тони, попятился. «Что-то случилось, сэр? Все в порядке». «Не принесете кофе, Лестер?» «Сейчас, сэр». Тони посмотрел вслед дворецкому. «Сейчас», — приказал холодный голос в мозгу, управляющий теперь всеми его поступками. «Да, сейчас!» Тони повернулся и направился в охотничью комнату, подошел к стеклянному шкафу с коллекцией оружия и долго смотрел на блестящие смертоносные игрушки. «Открой шкаф, Тони!» Он повиновался, повернул ключ, вынул револьвер из стойки, повернул барабан, чтобы убедиться, на месте ли патроны. «Она сейчас наверху, Тони». Тони подошел к лестнице. Он понял, не мать виновата в том, что несет зло людям. Дьявол овладел ею, и он, ее сын, должен найти исцеление. Компания украла у матери душу, и Кейт не сознавала, что делает. Она и компания слились в единое целое. И когда он убьет мать, компания тоже погибнет. Он подкрался к спальне Кейт. «Открой дверь», — велел голос. Тони открыл дверь. Кейт, стоявшая перед зеркалом, обернулась. «Тони, что с...» Он тщательно прицелился и нажал курок.